Глава 5. Может, это и странно, но этой ночью я спала просто прекрасно. Едва добралась до своей каюты, прошла до кровати, скинула одежду и, забравшись под одеяло, сразу же уснула. И даже кошмары не мучили. Наоборот, снились приятные сны, ни один из которых я так и не смогла запомнить. Проснулась рано, привычно разбуженная первыми лучами восходящей Селимы. И даже улыбнулась назойливому, чрезмерно яркому дневному светилу, прогнавшему в бездну демонов ночи. А когда села на постели, сразу наткнулась на пристальный и отчего-то довольный взгляд Шейлы. «Доброе утро», — бросила девушка, улыбнувшись. «Ты вчера поздно пришла». Не знаю, чего именно она хотела добиться этой фразой, ведь точно уже знала, что произошло между мной и Диаром. Таков у нее дар — видеть не только ближайшее будущее людей, но их прошлое. И, судя по ее виду, она не собиралась меня осуждать. «Доброе», — бросила я, поднимаясь на ноги и направляясь к небольшой уборной, скрытой за узкой деревянной дверью. Говорить не хотелось, тем более о случившемся. И пусть Шей была моей подругой, но я пока и сама еще не разобралась ни в своих чувствах, ни в эмоциях, ни в том, как теперь следует относиться к Диару. Потому и сделала вид, что не понимаю, на что намекает ясновидящая. А оказавшись в компактной комнатке, вмещающей только скромный унитаз и душ, прикрытый шторкой, посмотрела в зеркало, усмехнулась и, наконец, позволила себе вернуться мыслями во вчерашний вечер. По мере того, как услужливая память прокручивала перед глазами моменты общения с Ди, мое лицо все сильнее заливалось краской. Как же все получилось неправильно. Он старался меня наказать, но не смог. Я собиралась с достоинством принять это наказание, но не сумела. И простила его. Даже не подумала злиться или обижаться. Простила и сделала то, что на самом деле хотела. И пусть к этому меня так настойчиво толкала собственная магия, пусть терпеть ее испепеляющий жар было попросту невыносимо, но глупо отнекиваться, я ведь сама решилась на это. И не жалею. Даже после тех слов, что услышала потом. Странно получается. От нас зависит судьба целой империи, а мы играем в глупости. Выясняем отношения, придумываем и принимаем наказание. Но ведь это взгляд лишь с одной стороны. На самом же деле на сей раз Ди оказался умнее. Он ведь понимает, как на меня действует это притяжение магии. Сам ощущает его ежесекундно. А в таком состоянии заставить мозг думать о деле действительно совсем непросто. Потому нашу близость даже можно назвать сделкой. Вот только я сильно сомневаюсь, что на этом выяснение отношений между нами закончится. Если опустить эмоции и попробовать рассуждать здраво, то получалось, что у нас есть только два относительно правильных пути. Либо примирение, результатом которого станут совместные ночи, либо холодная договоренность. О тех же ночах, но только исключительно ради общего дела. И, может, при других обстоятельствах я бы еще попробовала включить гордость, активировала бы силу воли и не позволила магии взять надо мной верх. Но сейчас нам всем следовало думать о другом. Впереди нас ожидал лиловый лес и те твари, которых называли драконами, и которых мне непонятным образом предстояло подчинить. Увы, пока никто, включая меня, не имел ни малейшего понятия, как именно это сделать. После завтрака вся наша разномастная команда собралась в кают-компании. Диар занял место во главе небольшого овального стола. Пробежался взглядом по каким-то записям на лежащем перед ним листе и только потом заговорил. «Итак, друзья», — спокойно начал он, подняв взгляд. До восточного побережья нам осталось плыть еще около 5 дней. Времени мало, и потому нам следует использовать его по максимуму. Пока мы знаем о тех, кого встретим в Лиловом лесу, крайне мало. Но у Элиры есть книги, которые помогут нам информацией. И тот странный рукописный фолиант, который рассказывает об истории Монарии. Все это нужно изучить и обсудить. Этим мы и займемся позже. А пока... Давайте я расскажу о том, что пока успел узнать, чтобы мы понимали весь расклад сил. Он замолчал, окинув собравшихся за столом внимательным взглядом. А когда повернулся ко мне, я заметила в его глазах то, что заставило мое дыхание сбиться, а сердце пропустить удар. Сейчас, помимо всего прочего, в них отражалось тепло, то, которое я уже и не чаяла там увидеть. И пусть он смотрел на меня всего какую-то секунду, пусть мне могло показаться, но на душе стало в разы легче. И даже пресловутые Имари вместе с отверженными и всем миром в придачу перестали так волновать. Драконы лилового леса мало похожи на величественных благородных существ из легенд и сказаний. Продолжил Диар, откинувшись на спинку своего кресла и сложив руки в замок. Высотой они с человеческий рост. У них две пятипалые ноги, верхние конечности похожи на руки, тоже с пятью пальцами, с острыми длинными когтями. Летать им позволяют перепончатые кожистые крылья. Их тело покрывает нечто похожее на чешую, которую не пробить ни магией, ни пулями. Про огонь из пасти, байки. Эти существа сами порождение огненной стихии. В исторических хрониках есть упоминание о том, что когда-то именно их усилиями Гордания превратилась в пустыню. А ведь раньше на том континенте были густые леса, поля, города, водоемы. А осталась только выжженная земля. Можно сказать, что отверженные для горданцев злейшие враги, именно поэтому для нас они — единственный шанс. И, честно говоря, я бы никогда не поверил, что их можно приручить, если бы не видение Элиры. Он снова обратил на меня свой взор, отчего по спине побежали глупые, непонятные мурашки. И это не было ни смущением, ни испугом. Наверное, правильнее было бы назвать это предвкушением. «Огненная суть?» — спросила я, сразу постаравшись взять себя в руки и выкинуть из головы неуместные мысли. «Может, именно из-за нашей с ними общей стихии я и была выбрана на эту роль?» «Возможно», — кивнул Ди. «Но огненных магов немало, потому этого объяснения явно недостаточно». «Дело в крови», — подала голос Шейла, а ее взгляд, направленный в пустоту, показался мне даже пугающим. Судя по виду, сейчас она находилась не здесь и видела не нас. Девушка замолчала, но в реальность возвращаться не спешила. Сидела на месте, вцепившись руками в край стола, и смотрела в никуда. Это выглядело жутко, но никто из нас даже и не думал приводить ее в чувство. Все же подобные приступы у нее случались нередко. Правда, обычно они длились несколько секунд, а в этот раз в себя она не приходила больше минуты. Но вот когда к ясновидящей вернулась способность говорить, она выглядела настолько шокированной, что мне стало страшно. На самом деле я даже опасалась ее будущих слов, но все равно сгорала от желания узнать, что же она там увидела. «Это странно», — начала девушка. «Но я видела людей. Много. Целый город. Он расположен под землей, довольно глубоко. И там была ты, Элли», — добавила она, повернувшись ко мне. «Им будет нужна твоя кровь». Ее слова звучали жутко, но страх, что тенью отразился во взгляде Шейлы, напугал меня куда сильнее. «Зачем?» Напряженным тоном выдал Диар, который, как и я, прекрасно знал, что эта девушка никогда не ошибается в своих видениях. «Не знаю», — отозвалась она, опустив голову. «Но, как я поняла, убивать или они не собирались. Хотя это всего лишь обрывок будущего. В действительности все может оказаться не так». Несколько долгих мгновений в комнате царило тягостное молчание. Но вскоре тишину нарушил сидящий рядом с Диаром Ферт. Он задумчиво качнулся в своем кресле, взял в руки карандаш и, покрутив его в пальцах, нарисовал на листе бумаги небольшой круг. «Значит, расклад такой». Начал он, изображая за кругом что-то похожее на горы. «Мы знаем следующее. Отверженные живут в Лиловом лесу, что между восточным побережьем нашего материка и Виртскими горами. Это место окружает мощнейший защитный купол, который они преодолеть не в силах. Поддерживают сей щит магии из Виртеса. Но для человека пройти через эту защиту не проблема. Люди, что видела Шейла, вряд ли бы стали селиться под землей, если бы могли уйти. А если они не могут уйти, значит, их не пропускает защита. И значит... «Они не люди», — озвучил общую мысль Этери. «Но в таком случае получается, что именно они и могут оказаться отверженными», — подвел итог Ди. «Если верить книге Элиры, маги расы Имари научились преобразовывать живую материю и превращать своих искусственно созданных солдат в крылатых хищников. Могли они начать ставить эксперименты на людях? Могли ли добиться в этом успеха?» «Вполне», — стукнув карандашом по столу, кивнул Ферд. «Но я все же хотел узнать, что нам дальше расскажет Элли». Все дружно повернулись ко мне, но я ответила лишь согласным кивком. «Уверена, в книге, которую вручил мне Гасим, найдутся ответы. Думаю, уже к вечеру мне будет, что вам сообщить». «Тогда сейчас ты отправляешься изучать материал по Имари», — спокойно распорядился Диар. «Мор и Лим, вы по тем старым картам, что я вам дал, определяете наиболее удачные места нашей высадки и продумываете маршрут. Это Рейферт». Принц повернулся к друзьям, сидящим от него по правую руку, и задумчиво постучал пальцами по столу. «Мы с вами будем прорабатывать формулы плетения щитов, которые сможем поддерживать постоянно. Плюс в идеале лучше усовершенствовать те защитные амулеты, что дал император. Времени осталось не так уж и много, а сделать нужно невозможное, потому что пока у нас нет ни нормального плана, ни даже четкой задачи. Но есть цель, и мы должны сделать все, чтобы ее добиться». В отличие от остальных, Шейла свое задание получила еще вчера, и ей предсказуемо поручили подготовить необходимые мази, зелья, настойки и все, что может понадобиться в чрезвычайной ситуации. В качестве маленькой лаборатории целительницы выделили закуток на камбузе, что девушку вполне устраивало. Нужные травы она прихватила с собой из зеленой крепости, потому в ингредиентах у нее недостатка не было. Таким образом, вся наша команда оказалась при деле. Вернувшись в каюту, я вытянула из сумки книгу. Удобнее устроилась на собственной кровати и открыла фолиант на нужной странице. Правда, в этот раз начинала читать с каким-то иррациональным опасением. Все же до вчерашнего дня я была уверена, что это самый обычный текст, пусть и рукописный. А ведь на деле все оказалось совсем не так. Первые строчки отразились в сознании простыми предложениями. В 2523 году Маркус Симс, молодой маг, выведший формулу преображения материи, представил королю первый отряд воинов-оборотней, названных «Летуны». А в 2530 году созданная им армия была отправлена на Горданский континент, где в это время шла гражданская война между сторонниками демократической власти и монархистами. А дальше я снова погрузилась в события. Они мелькали, словно обрывки чьей-то памяти, сменялись вспышками, отражались фактами, этакими точками на карте мировой истории. Драконы, как оказалось, не очень-то нуждались в кукловодах. Они обладали интеллектом, умели анализировать, принимать решения. И главное, у них имелся свой предводитель, тот, в создании которого Симс когда-то вложил больше всего сил и умений. Именно этот лидер летунов и направлял свою армию. И именно его они безоговорочно слушались. Казалось бы, все идеально. Для организации военных действий больше не нужны люди. Никто не гибнет во внутренних стычках. А ведь тогдашняя Монария занимала весь наш немалый континент. И в настолько огромном государстве при столь значительном расслоении населения всегда находились те, кто желал изменить такое положение вещей. И здесь очень кстати оказывалась королевская армия драконов. Они постепенно вытеснили военных, полицию, и вскоре на защите страны стояли только маги высших чинов и их крылатые создания. Когда же эту силу направили в Горданию, под предлогом помощи в разрешении тамошнего гражданского конфликта, случилось непоправимое. Горданцы ведь не маги. Все, что у них есть, это боевая трансформация и та защита, которую она дарит. А драконы получили задание уничтожить любой ценой. И если их враг находился в доме с другими живыми существами, в огне погибал все равно весь дом. А вскоре они перестали мелочиться, и объединенными усилиями 10 летунов был за час стерт с лица планеты город Барт вместе со всеми жителями. Впоследствии именно это событие Имарии стали считать началом своего конца. Почему? Да потому что предводитель драконов оказался отличным стратегом. Хитрым, расчетливым, не знающим, что такое страх, жалость, сострадание. У него не было души, как и у тех, кто ему подчинялся. Но имелся блестящий ум. И вскоре именно это существо начали называть хозяином неба. Так всего за несколько месяцев Гордания оказалась почти полностью уничтожена. Драконы каким-то образом умудрились изменить русло рек, протекающих по территории этого материка, превратив когда-то живой и плодородный край в высохшую пустыню. И когда эти жуткие существа посчитали свою миссию выполненной, они отправились обратно в Имонарию. Вот только подчиняться магам больше не собирались. Очнувшись от этих жутких видений, я не сразу сообразила, что нахожусь в комнате не одна. Перед глазами еще стояла картинка летящих красных драконов, позади которых утопало в огне и дыму очередное поселение. И это было так ярко, так безумно страшно, что меня попросту начало трясти. Рука, которая неожиданно легла мне на плечо, почему-то показалась знакомой, а когда меня прижали к теплому боку, я вдруг окончательно поняла, что вернулась в реальность. «Меня пугает твое состояние, когда ты читаешь эту книгу», — напряженно проговорил Диар, погладив меня по плечу. «Я бы с удовольствием выбросил ее в море, если бы в ней не хранилась столь ценная для нас информация». Прижавшись щекой к его рубашке, я обхватила его руку своей и только теперь смогла окончательно прийти в себя. «Их невозможно приручить», — выдохнула, поднимая лицо и заглядывая в его глаза. «Они не имеют души. Они куклы». Но Ди отреагировал на это странно. Он наклонился чуть ниже, коснулся губами моего виска и только потом снова посмотрел мне в глаза. «Ты ведь еще не дочитала. А значит, твои выводы могут быть преждевременными», — сказал он, вмиг снова вернув себе серьезный вид, в котором не осталось и следа былой нежности. «Элли, я видел драконов своими глазами. Когда-то мы с Этом, будучи подростками, решили добраться до лилового леса. Хотели убедиться, что эти твари на самом деле существуют. Шли туда неделю. Ночевали в палатках, питались дичью. Но едва миновали защитный барьер, на нас сразу напали. Двое красных драконов. По размеру они были не намного больше нас, но магия на них не действовала. Ни лезвием, ни пулей поразить их не получилось. Мы оказались беззащитны против этих существ. И они порвали бы нас на мелкие кусочки своими зубами. Но в тот благословенный момент сверху спикировала черная драконица. Не знаю, как я понял, что она относится к женскому полу. Просто догадался. Она оказалась чуть крупнее первых двоих и сразу опустилась между нами и ими. Расправила крылья, вмиг окутавшиеся огнем, и прогнала красных прочь. А когда они ушли, она повернулась к нам, растерянным и испуганным, и в ее глазах я увидел укор. Думаю, если бы она могла говорить, то мы с Этом получили самую настоящую гневную отповедь. А так она просто смотрела. Пристально, долго. А потом махнула головой в сторону мерцающего купола защиты, будто велела уходить. Иного позволения нам не требовалось. Диар улыбнулся, издал нечто похожее на сдавленный смешок и добавил. «Знаешь, как быстро мы тогда сбежали. Я вообще не подозревал, что умею настолько шустро лазить по горам. Но слушая твои пересказы этой книги и вспоминая о той встрече, могу сказать только одно. Главного мы пока не узнали. Потому что нам с Этом посчастливилось встретить молодых драконов и взрослую женскую особь, у которых точно была душа. Очень надеюсь, что это так. К тому же те куклы, они точно все были мужского пола. По крайней мере, здесь так написано. Проговорила, окончательно успокоившись. Но тогда я даже боюсь представить, что там произошло. «Узнаем», — отозвался Ди. Вздохнув, он нехотя отстранился, поднялся с кровати и, только сделав пару шагов по комнате, снова повернулся ко мне. «Ты придешь ночью?» «Куда?» — спросила, не понимая. «Ко мне», — ответил Диар, в чьем взгляде на какое-то мгновение мелькнула надежда. А я мигом вспомнила вчерашний вечер, его слова про любовницу, про то, что теперь должна являться в его постель по первому требованию, и горько усмехнулась. «Нет, ваше высочество», — отозвалась, снова открывая книгу, упирая взгляд в строчки. Сейчас я готова была смотреть куда угодно, только не на Диара. Уж простите, но в постельные грелки я записываться не собираюсь. Вот только Ди мой ответ почему-то заставил весело хмыкнуть. Но принимать отказ он явно не собирался. «Ладно, Элли, а в качестве кого ты готова прийти ко мне?» — спросил, снова подойдя ближе и забрав книгу из моих рук. «Ответь. В каком статусе тебя бы устроила подобная роль?» Вопрос был поставлен так, что в голову приходил только один ответ, совершенно неподходящий. И его я точно озвучивать не собиралась, ибо последствия могли оказаться непредсказуемыми. Потому и выбрала более безобидный вариант. «В качестве любимой девушки». И добавила: «Ваше высочество». «Интересно», — промурлыкал он, присев рядом. «Слишком близко. Особенно для подобного разговора». «Что ж, согласен. Если ты так хочешь, то я буду относиться к тебе, как к любимой девушке. Но только ночью. И только в моей спальне. Такой вариант тебя устроит?» Вопрос показался мне странным. Но при этом я прекрасно понимала, что шутками тут и не пахнет. Диару была нужна близость со мной, чтобы усмирить магию, снизить градус нашего безумного притяжения, да и чтобы расслабиться в конце концов. Но он не объявлял о примирении, не сообщал, что прощает. Нет, он всего лишь искал самый подходящий вариант, просто предлагал игру, которая для нас обоих точно игрой не будет. «Прости, но нет», — спокойно сказала моя гордость, в то время как хотелось кричать совсем другие слова, несущие в себе совершенно иной смысл. «Что ж», — отозвался Диар с мягкой удовлетворенной улыбкой, глядя в мои глаза. «Жду после заката». И ушел, ни капли не сомневаясь, что я приду.